Архив Рейхскомиссариата номер 2. Досье ФД-75. Писатели. После победы Третьему Рейху потребовалось создать особое литературное искусство, избавляясь от наследия большевиков, семистских плутократов и британских империалистов. Старая литературная система полностью развалилась, похоронив под своими обломками лжеписателей. Вслед за падением Москвы Михалков и Фадеев бежали за Урал, где издавали подпольную лесную газету. Автор «Аэлиты» Алексей Толстой исчез. Согласно некоторым информаторам гестапо, он сменил внешность и стал жрецом бога огня Локи. Ильф и Петров переместились во владение Ниппон-Кокку, в город Урадзиусутоку, где написали третий роман про Остапа Бендера «Хризантемовый суслик». Неутомимый авантюрист, приехав в Токио, пытается обрести титул князя Даймё. Александр Беляев, фантаст и автор романа «Голова профессора Доуэля», был арестован гестапо. Писателю вменили в вину пропаганду победы большевизма, а его книги подверглись запрету. Корней Чуковский выдержал 4 судебных процесса, но все же сумел доказать, что под образом Бармалея вовсе не имел в виду фюрера. В США родственники Маргарет Митчелл были приговорены к процедуре покаяния, а роман «Унесенные ветром» объявлен образчиком негролюбивой беллетристики и публично сожжен. Молодой писатель Рэй Брэдбери, опубликовавший в 1953 году, за 3 года до капитуляции Лос-Анджелеса, роман «451 градус по Фаренгейту», был арестован и после суда депортирован в Африку. Сторонники Третьего Рейха устроили на площадях по всей Калифорнии костры из его романов. Британская детективщица Агата Кристи перешла на сторону нового режима, написав серию книг о сотруднике гестапо Зигфриде Брауне, толстяке с усиками под фюрера, успешно раскрывающем заговоры большевистского подполья. В 1955 году в библиотеках и книжных магазинах империи была проведена окончательная чистка. Затем установлены общие правила для создания литературного произведения. Кандидат в писатели должен доказать, что имеет звание не ниже унтерштурмфюрера, политически благонадежен и знает наизусть отдельные главы «Майн кампф». После этого он получал официальный допуск к созданию книг. Одобренные к публикации темы. Фантастика. Заказ на научную тему. Что будет на Земле через 1000 лет после торжества идей национал-социализма? Захват Марса. Красная планета прониклась большевизмом после бегства туда Сталина на космолете. Общество бессмертных арийцев. Колонизация других планет с их вхождением в Рейхсоюз. Боевая фантастика. Популярная серия V.E.R.M.A.H.T. Вермахт. О захвате атомной электростанции Семитской банды, утечке радиации и борьбе спецподразделения с большевиками-мутантами и мародерами-одиночками. Выпущено 40 тысяч книг с продолжениями. Серия обрела огромную известность среди молодежи. Любовный роман. Отношения между истинными арийцами. Связи должны привести к браку, причем полигамному. В Рейхсоюзе официально разрешено многоженство. Все завершалось чудесно. Мускулистый красавец вместе с 6 своими женами скачет навстречу восходу в каждой книге. Дамский детектив. Главная героиня – разведенная особа средних лет, домохозяйка или пенсионерка, изредка следователь СД, служба внутренней безопасности, обладающая редкими дедуктивными способностями. Способна распутать любое преступление.